Напряжение. Мужчина средних лет в костюме садовника приветственно протянул руку Нику, затем Мартину, но те, пожав ее, словно потеряли дар речи. «Меня зовут Октавиус. Пройдемте за мной, пока нас никто не заметил». Друзья переглянулись и молча последовали за ним. «Что с ним случилось?» — размышлял Мартин, глядя в седой затылок мужчины. На вид Октавиусу было не больше 30 с небольшим, но вся его шевелюра уже успела окраситься в серебро. Необычный облик нового знакомого дополняли и глаза. Они казались бесцветными, будто хрустальными. Смотря в них, трудно было не отвести свои. Мужчина свернул за живую изгородь, окружающую сад. Дальше виднелись только заросли деревьев. Октавиус обернулся, и при взгляде на него у Мартина снова пробежали мурашки. Псевдосадовник напоминал ему живого мертвеца. Убедившись, что за ними никто не следует, мертвец пошел дальше, все больше удаляясь вглубь леса, перешагивая через небольшие ямки и овраги и еще сильнее пугая идущих за ним друзей. «Куда ты нас ведешь?» — не выдержал Ник. «Терпение», — спокойным голосом ответил Октавиус. «Доберемся, и вы сами все увидите. Осталось не так уж долго». Вскоре компания вышла на небольшую тропинку, еле различимую в густой траве. Воздух здесь приятно благоухал, начиная от хвойных и древесных оттенков, смешивающихся с нотками влажной, покрытой мхом почвы, заканчивая медово-пряными ароматами диких трав. Последние буквально опьяняли, так что Мартин на радостях задышал полной грудью, стараясь уловить и запомнить как можно больше запахов. «Будьте осторожны», — предупредил мужчина. «Здесь цветет сон кудесника. Надышитесь, трудно будет соображать». В подтверждение своим словам он достал из кармана обрывок грубой ткани и прикрыл им лицо. «Держите», — протянул он друзьям по паре таких же. Ткань оказалась пропитана раствором трав, по запаху очень напоминающим птичью маску экипажа Глории. Голова немного кружилась, но настроение было приподнятым. Окружающий лес казался чем-то нереальным, полным неведомых тайн. Стрекот цикад вместе с шелестом листвы и редкими возгласами птиц сливался в единый поток, словно нескончаемое вращение пластинки, играющей одну единственную зачарованную мелодию. Друзья и не заметили, как из зарослей вышли на просторную рощу с протоптанными на ней тропинками. «Здесь можно дышать свободно», — произнес Октавиус, заметив, что Мартин все еще держит ткань у лица. Ник тем временем крутил головой из стороны в сторону, причитая. «Небесные боги, не может быть!» Взгляд его выражал крайнее изумление. «Уже догадался, да?» Улыбнулся мужчина, но от его улыбки Мартина бросило в дрожь. «О чем это вы?» С тревогой спросил тот. «А ты не видишь?» Прошептал Ник. «Мы в лесу памяти». «Что? Как?» Мартин, доселе здесь не бывавший, не сразу понял, что произошло. «Твой наблюдательный друг прав», — кивнул Октавиус. «Мало кому известно, что через священный сад можно попасть в древнюю часть леса. Но тем это место и примечательно. Мужчина провел ладонью по толстому стволу пегой березы. Никто их не навещает, кроме нас. Люди, чьи частицы душ покоятся в этих местах, умерли многие столетия назад. Мартин огляделся и сразу понял, о чем шла речь. Деревья здесь хранили память веков. Их широкие, в два обхвата стволы, тянулись на сотни метров к небу, надежно спрятанному за увесистыми кронами. И юноша глубоко вдохнул. В воздухе веяло прохладой и свежестью. Изо рта пошел легкий пар. Стало немного не по себе. Кто знает от чего. То ли от отсутствия солнечного света, то ли от внезапно наступившей, почти звенящей тишины, нарушаемой лишь еле слышным колыханием листвы где-то наверху. Ник шагал рядом тихой поступью и, затаив дыхание, как зачарованный, смотрел по сторонам, словно боясь спугнуть царившее здесь неведанное таинство. «Что-то вы притихли», — в полголоса произнес Октавиус. «Чувствуете, да? Говорят, здесь живут древние духи, слившиеся с самой природой, что наделило их невероятной силой. Возможно, благодаря им мы все еще здесь», — пробормотал он, словно самому себе. Затем добавил чуть громче. «Пришли!» Друзья остановились. Взору их предстал землянистого оттенка ствол дерева необъятной толщины. На его фоне Октавиус выглядел крошечным и незначительным, словно невзрачный мотылек. «Настоящий исполин среди деревьев», — выдохнул Ник. Мартин явственно ощутил дежавю, в то же время по спине его пробежали мурашки. «Да, нам к такому невозможно привыкнуть», — кивнул мужчина, с улыбкой наблюдая за реакцией двух друзей. «Но я слышал, что есть острова, где в сравнении с тамошней растительностью этот дуб просто карлик. Постойте здесь, хорошо? Нужно предупредить всех, что мы пришли». С этими словами Октавиус начал взбираться по извилистому стволу, опираясь ногами на его выступы и впадины. Мартин поднял голову. «Неужели он собирается лезть до самого верха?» «По подсчетам молодого авиатора, высота дерева определенно достигала пятиэтажного дома, а дальше ствол скрывался в тени могучих веток и густой кроны. Вполне возможно, что он был еще вдвое выше. Но, к облегчению юноши, зависнув на 2 метра от земли, Октавиус остановился. Сперва он принялся сосредоточенно водить рукой по стволу, бормоча при этом что-то невнятное, и спустя несколько таких попыток издал победное. «О, вот оно!» Рука мужчины крепко сжимала джутовую веревку, а затем 2 раза дернула за нее. Где-то наверху раздалось протяжное «дзынь, дзынь». «Готово!» — воскликнул Октавиус. «Надеюсь, услышали». И действительно, ответ не заставил себя ждать. Меньше чем через минуту послышалось одиночное «дзынь». Одобрительно кивнув, мужчина начал спускаться, а затем спрыгнул на землю. Наверху дерева что-то заскрипело, и все 3 подняли головы. На широких тросах вниз спускался небольшой деревянный короб. «Вперед!» Октавиус улыбнулся и, слегка наклонившись, сделал пригласительный жест. «Вы двое идите первыми, а я следом». Друзья послушались и с интересом зашли в кабину. «Поднимай!» — скомандовал мужчина, и через несколько мгновений начал становиться все меньше и меньше по мере того, как корзина медленно отдалялась от земли. Октавиус нервно расхаживал по комнате, меряя шагами пространство между двумя косо стоящими стенами, и то и дело неуклюже вздрагивал и качал седой головой, бормоча при этом себе под нос что-то невнятное. Его и без того пугающий стеклянный взгляд казался теперь по меньшей мере безумным. Но никто из присутствующих, помимо Мартина, похоже, этого не замечал. Что касается последнего, то он был вдвойне обескуражен и не сводил взгляда со встревоженного человека, сидящего напротив. 2 часа назад. Мистер Спарк был первым, кто поприветствовал новоприбывших. Поочередно он протянул им руку с нарочито серьезным видом. «Добро пожаловать в Верум, господа!» «Мистер...» «Не сейчас, Мартин!» — отмахнулся старик. «Для начала давайте все представимся. Это Найджел!» Указал он на маленького, щуплого паренька с растрепанной пшеничного цвета шевелюрой, стоявшего подле выхода. Мартин... его сначала даже не заметил. «Приятно познакомиться. Я Ник». «Я Мартин». Паренек кивнул головой и заулыбался. «Найджел не разговаривает», — прокомментировал мистер Спарк. «И хотя он у нас скромник, но все же большой молодец. Это он придумал соорудить наше убежище здесь, а также подъемный механизм, который только что доставил вас сюда, и его работа. В прошлом он проектировал летательные аппараты и даже сам ими управлял». Паренек покраснел. «Ну все. Мы его засмущали». Друзья пожали умельцу руки, и голубые глаза того словно засветились от счастья. Мартин посмотрел вниз. Фигурка Октавиуса казалась теперь совсем крошечной. Мистер Спарк похлопал паренька по плечу. «Поднимай его, Найдж». Тот одобрительно кивнул и обеими руками схватился за огромный рычаг, нарочито медленно его опуская. «Помочь?» — предложил свою помощь Ник. Найджел беззвучно рассмеялся. «Это ж парень сильнее, чем кажется», — улыбнулся старик. «К тому же он никого сюда не подпускает. Это его место». Тем временем Мартин вовсю оглядывался. Домик, как прозвал он убежище про себя, располагался почти на самой вершине дерева. Его толстые ветви буквально обхватывали миниатюрное строение так, что оно крепилось только за счет толстых веревок, привязанных к ветвям, и совершенно не вредило могучему исполину. Со всех сторон конструкцию окружал густой настил из листвы, что создавало впечатление дополнительной безопасности, укрывая Верум от посторонних глаз. «А я был бы не против здесь жить», — сказал Мартин Нику, когда они проходили внутрь деревянной комнаты, посреди которой прямо из пола в потолок уходила толстая извилистая ветвь. «Извольте, это место уже занято», — пробасил женский голос. «Знакомьтесь, это Равенна», — произнес вошедший следом старик. «Я и сама в состоянии представиться», — ответила крепко сложенная женщина в черном платье, сидящая на скамье у дальней стены. Темные волосы ее были аккуратно уложены в прическу и обрамляли широко выступающие скулы. «Присаживайтесь, господа. Ах, какие красавцы! Кто из вас Мартин? Полагаю, вы?» Юноша робко кивнул. «Да, я уже наслышана о вас». «Простите, мадам», — нетерпеливо заговорил Ник. «Неужели это и есть вся организация?» Женщина зычно расхохоталась. «Хороший вопрос», — произнес незаметно появившийся в комнате Октавиус. «Когда-то нас было в несколько раз больше, до недавнего времени. Однако по городу раскиданы и другие группировки, отколотые от нашей. Все мы начинали вместе и стали одной большой семьей. Время от времени мы поддерживаем с ними связь, и, будь уверен, в нужный час они откликнутся и придут на помощь. А пока у нас есть что обсудить, в том числе и с вами, господа. Особенно с вами». Он перевел взгляд на Мартина, отчего у того по коже пробежал холодок. Он и не предполагал, к чему приведет их последующий разговор. Час спустя. «Откуда у тебя такие сведения, парень?» — спросил мистер Спарк, когда Мартин рассказал всем про детей из цитадели. «Ты удивляешь меня все». «Кто-то из наших тебе уже проболтался?» — перебил Октавиус. «Больше и больше. Октавиус, пусть говорит». Глаза седого мужчины едва ли не испускали искры. «Все нормально», — произнес Мартин, исполненный готовности врать. «Есть одна девушка». «Мария?» «Октавиус!» — не выдержав, воскликнула Равенна, отчего все присутствующие вздрогнули. «Продолжай, мальчик». Уже ласково, насколько это было возможно, пробасила женщина. Вся решимость вдруг куда-то исчезла, но он все же проговорил заученный и многократно прокрученный в голове рассказ. «Эту девушку вы не знаете. Никто из вас. Мы встретились с ней во время моего недавнего отлета на газодобычу. Когда-то она работала в цитадели, но сейчас находится отсюда очень далеко». Мартин вздохнул. Голос его предательски дрожал, и от этого волнение усиливалось еще больше. «Она рассказала мне о двух мальчиках, которым в ближайшем будущем грозит смерть. Вместо имен у них номера. 213-й...» Юноша запнулся, но затем неожиданно для всех повысил голос. «Вы можете мне не верить, воля ваша, но то, что она видела, сотни детей, фактически заключенных в стенах этого проклятого здания, а то, что с ними творят...» Парень тряхнул головой, словно пытаясь от чего-то отмахнуться. Затем с усилием продолжил. «Неугодным отрубают головы. Остальных до смерти запугивают и держат в строгой изоляции». Повисло молчание. Тишина. Мартин опустил глаза в пол и выдохнул. Дальше последовали продолжительные расспросы, возгласы и споры, из которых молодой авиатор понял лишь одно. То, что он только что рассказал, вне всяких сомнений, правда. Но от осознания этого все равно почему-то не сделалось легче. Октавиус нервно расхаживал по комнате, меряя шагами пространство. Что-то бормотал про себя, с безумием, отражавшимся в остекленелых глазах. Никто из присутствующих, казалось, этого не замечал, как и не замечал то, насколько переменилось лицо старика. Близилась ночь. После долгих и бурных рассуждений было принято решение всем остаться переночевать в убежище Верума. «Места нам хватит, и к тому же так безопасней», — настоял Октавиус. «В последнее время люди пропадают именно по ночам, а потом их находят утопленниками, либо повешенными на собственных шнурках в ближайшей подворотне». «Но...» — начал было Ник. «Не обсуждается», — пробасила Равенна. «Еще покойников нам не хватало». Сообразив, что с этой женщиной лучше не спорить, молодой механик переглянулся с другом. Тот одобрительно кивнул. Мистер Спарк уже полчаса как заваривающий чай в дальнем углу комнаты лишь на мгновение обернулся, но этого хватило, чтобы Мартин обратил на него внимание. Пользуясь завязавшейся шумной беседой между Равенной, Ником и Октавиусом, юноша направился в кухню. «Мистер...» — старик резко дернулся. «А, это ты, Мартин?» Уголки его губ подрагивали, словно бы не слушаясь. Напрасно мистер Спарк пытался с собой совладать. Дрожь эта передавалась всему телу. «Не хочешь чаю?» Мартин молча взглянул на рассыпанную по столу заварку и пустой чайник. «Долго еще будете скрывать?» «О чем ты, парень? Не смотри на меня так!» Старик опустил глаза. «Вы ведь что-то скрываете, верно?» Мартин старался говорить тихо, так, чтобы никто их не услышал. «Я вижу, я наблюдательный». «Не понимаю, о чем ты. Я...» Растерянный взгляд мистера Спарка метался из стороны в сторону. «Что ты хочешь услышать?» Уже нервным шепотом спросил старик. «Вы мне что-то не договариваете, не так ли?» «Нам не следует сейчас об этом говорить». «А когда следует?» Голос Мартина был холоден и тверд. Старик с удивлением смотрел на него, еще недавно запуганного и неуверенного в себе паренька. Теперь он видел в нем мужчину. «Верум пока что не особо вам доверяет, так что нам запрещено рассказывать новичкам все подробности». «Но это касается не только Верума». «Ты умный парень». Старик покачал головой. «Подожди немного, и сам все узнаешь». «Нет времени ждать!» Воскликнул Мартин ненарочно громко, но этого хватило, чтобы насторожить бдительность Октавиуса. «О чем толкуете, господа?» — спросил подоспевший мужчина, по виду уже порядком уставший. Лицо Мартина осталось невозмутимо. «Я расспрашивал мистера Спарка подробнее о вашей организации». «Да? И что же конкретно ты хотел узнать?» Парень усмехнулся. «Ну, к примеру, что значит весь этот запутанный ритуал с цветами? Признаться, я немало проклятий вложил, прежде чем зашел в нужную лавку. Верно, Ник?» Тот загадочно улыбнулся. «Что ж», — ответил Октавиус, немного смягчившись. «Этот обычай не просто прихоть. Он позволяет нам отсечь лишнее. Если ты еще не понял, Верум принимает далеко не всех. У всех есть своя история, и мы не исключение». Затем Октавиус переглянулся с Равенной под шумок, поедающий пирог в бумажной обертке. «Думаю, им можно рассказать». Та лишь махнула рукой. Мужчина продолжил. «Верум берет свое начало 10 лет назад. Изначально эта организация создавалась как общество борьбы против новой власти. Основатели — двое молодых мужчин и женщина». Октавиус указал на поблеклую фотокарточку, висевшую на стене неприметным серым пятном. «Тогда еще не было этого убежища. Они собирались дома и не особо скрывались, пока не произошла трагедия. В тот день женщина, что на фото, ничего не подозревая, работала в саду, пока не пришли они». «Кто они?» — спросил Ник, незаметно подошедший послушать. «Те, кто сейчас называют себя председателями совета. Шайка разбойников и моральных уродов, что воспользовались послевоенной смутой. То, что они тогда сделали...» Октавиус сглотнул. «Тело Розы, так ее звали, нашли без одежды и изуродованным, прикованным наручниками к садовой ограде. На ее груди были вырезаны слова. Первое предупреждение». Мужчина опустил голову и на мгновение замолчал. «Она любила цветы». Воцарившуюся тишину нарушило неловкое шуршание бумажной обертки. «Извините». Ночь была длинной. Поначалу Мартин долго не мог уснуть, и дело вовсе не в тонком матрасе, постеленном на полу. Этот день выдался слишком насыщенным. Ник, расположившийся рядом, тоже периодически ворочался, но оба не подавали виду, что не спят. В какой-то момент Мартин вспомнил дом, пение сверчков и шорох листвы под окном, свежий, впитавший запахи трав ветер. Все это он принимал как данность, живя в Гринстоуне. Но сейчас словно заново очутился там, в старом семейном домишке со скрипучими половицами и выцветшими обоями, запахом пожелтевших от времени книг и предрассветным криком соседского петуха. Еще вот-вот и он услышит частое дыхание доброго пса Сэма, вечно норовящего залезть к нему на кровать. Жив ли еще старина Сэм? Просыпаться без этого мокрого языка, в порыве радости вылизывающего щеки хозяина, оказалось неожиданно пусто. «Сколько еще ты успел позабыть?» Испуганные печальные глаза. Вновь и вновь они смотрят на него, словно пытаясь что-то сказать. Какая-то спешка. Быстрей, быстрей. Но он видит только эти глаза на бледном худом лице, и сердце его колотится так быстро, будто боится куда-то не успеть. Отчего-то он знает, что еще секунда, две, и эти глаза исчезнут. Он протягивает руку, что-то кричит, но, как видно, уже в пустоту. Всегда в пустоту. и тьма мгновенно окутывает его взор. Тс. Тише. Послышался чей-то шепот. Эй, проснись. Затем Мартин почувствовал колкий толчок в бок и сразу же открыл глаза. Извини, не говори ничего. Шепот принадлежал Нику, зачем-то разбудившего друга посреди ночи. Прислушайся. По комнате разносился раскатистый храп Равенны. Чего тут слушать? Но через мгновение из прихожей раздались чьи-то приглушенные голоса. Не сразу, но юноша сумел их различить. Октавиус и мистер Спарк о чем-то горячо спорили. «Ты не понимаешь, о чем говоришь. У нас слишком мало людей». «Да, но это не значит, что нужно так рисковать. В такое время и ты решил подставить нас всех под удар. Мало того, что вы с Мари притащили этих... Им можно доверять. Неужели? Так же, как можно было доверять Дереку?» «Октавиус». «Что? А я ведь тогда предупреждал. Никто меня не слушал». «Да пойми же ты!» В сердцах воскликнул мистер Спарк. «У нас нет выбора. Остались какие-то считанные дни, может, даже часы». Октавиус замолчал. Затем почти шепотом произнес. «Может, ты и прав. Делай, как знаешь». Дальше они еще о чем-то говорили, но уже тихо, так, что Мартин не разобрал ни слова. Взглянув на Ника, он по его глазам понял, что они оба думали об одном и том же. Следующий день ознаменовался неприятным известием. Город закрывают. Ник шел по знакомой, вымощенной зеленоватым камнем улице, и со всех сторон на него взирали плакаты с пугающей заглавной надписью «Карантин». Ниже шел перечень принятых мер и свод предписаний, адресуемых гражданам. Первое. До завершения карантина всем жителям Мерида запрещается самовольно покидать город. При любых попытках виновный будет наказан в соответствии с законом о государственной измене. Второе. Устанавливается комендантский час с 11 вечера и до 8 утра, выход на улицу запрещен. Исключение составляют должностные лица. Нарушителей ждет штраф в 15 мерин и 30 мерин при повторном нарушении. Третье. Также запрещены продажа самодельных микстур, оберегов и прочих всевозможных услуг по защите от вируса. Карается штрафом, указанным в пункте 2. Помните, в это сложное время вас защитит только государство. С уважением, Совет председателей. Ник прибавил шагу. Когда Октавиус утром впервые зачитал членам Верума новые предписания, все были несколько шокированы. Как сказал сам мужчина, «Все наши планы теперь летят к чертям». Ладони механика потели и наливались кровью, словно готовились к драке, а окружающие пустынные улочки теперь еще больше раздражали. «Интересно, что он скажет?» — размышлял Ник с каким-то даже азартом, втайне надеясь на возможное сопротивление. «Будет повод размять кулаки». Остановившись напротив высокого дома с горгульями и колоннами, механик от души дернул за шнур звонка. Из дома послышалось дребезжание колокольчика. Парень повторил. Он продолжал делать это до тех пор, пока тяжелая дверь резко не открылась и наружу не высунулась взбешенная физиономия Алекса. «Что здесь, черт возьми, происходит?» «Ты? Какого черта?» Ник понял, что немного перестарался, и как можно спокойнее произнес. «Извиняюсь за нежданный визит. Есть серьезный разговор». Алекс молча придержал дверь, жестом показывая гостю, чтобы тот входил. Ник перешагнул порог и тут же принялся оглядываться по сторонам. «Можешь не беспокоиться. Папаша вместе со стариком Бернсом смылся в штаб-квартиру совета. Видел бы ты эти хоромы». Алекс пренебрежительно покачал головой и скривил лицо. «Ты уже знаешь?» — сходу спросил Ник, как только они расположились в гостиной. «Знаю о чем». «Карантин». «А, его уже ввели? Дорогуша, мне о нем уже давно было известно. Если ты пришел из-за этого, смею тебя разочаровать. Для меня это не новость». Поначалу Ник молчал. Глаза его с каждой секундой наполнялись гневом, а челюсть заметно напряглась. Затем он не выдержал. «Почему ты мне не сказал?» «Тише, тише. Не смотри так на меня. Я не понимаю, что это меняет. Мне, если честно, вообще без разницы. Улетать и так никуда не собирался. А по поводу комендантского часа он на меня не действует. Вот, смотри». Алекс прошелся по комнате и достал с полки небольшой синий значок в виде птицы. «Все же от папаши есть какая-то польза». «Без разницы, говоришь?» Механик помрачнел. «Эй, да что с тобой?» «Точно. Ты ведь не знаешь». «Не знаю чего». Секунду-другую Ник размышлял, стоит ли вообще доверять этому самодовольному типу. Но затем решимость взяла вверх. «Что ты знаешь о Веруме?» «Верум?» Алекс насторожился. По его лицу стало понятно, что это название ему знакомо. «А что ты знаешь о нем?» «Я первый спросил». Парень покачал головой. «Отец немало времени и средств потратил на борьбу с этой организацией. Верум. Я знаю только то, что это кучка мнимых оппозиционеров, мечтающих о революции, но постоянно терпящих поражение». Ник недобро улыбнулся, и на его лице появился оскал. «Скажи-ка мне, если не секрет, на чьей ты стороне?» «На чьей, на чьей?» — невозмутимо ответил Алекс. «Да не на чьей. На своей, если хочешь». Этого момента Ник и ждал. «И не стыдно?» — спросил он, вставая с обшитого бархатом дивана. Но ответа ему и не требовалось. Тело двигалось быстро, почти рефлекторно. «Эй!» Алекс не ожидал такого поворота, но вовремя успел увернуться от удара. «С ума сошел?» Сил ему было не занимать, но его противника подпитывала недюжинная ярость. «Прекрати!» Два тела катались по полу, безуспешно пытаясь перехватить друг друга, отчего по комнате раздавались гулкие стуки и звон посуды в серванте. «Псих!» — выкрикнул Алекс и на этот раз сумел прижать Ника к полу. Молодой Ганс успел сделать пару хороших ударов, прежде чем заметил, что его оппонент больше не сопротивляется. Тело того обмякло буквально у Алекса на руках. Не понимая, что происходит, он занервничал и потряс Ника. «Эй, что с тобой?» Ответа не последовало, но Ник находился в сознании. Его лицо напряженно сжалось и беззвучно подрагивало, словно борясь с самим собой. Из глаз механика Одна за другой просачивались слезы. Алекс, первый раз видевший его таким, не знал, что делать. «Идиот! Вот ты кто!» Сидя на полу, он молча наблюдал за Ником, пытаясь его понять. Но в какой-то момент Алексу стало неловко, и он отвернулся. Сколько бы Ник ни старался совладать со своим лицом, оно его не слушалось, и многочисленные мышцы предательски сокращались, выдавливая наружу соленую жидкость. «Не сдерживайся». В комнате запахло табачным дымом. Затем Алекс похлопал Ника по плечу. «Не знаю, что там у тебя происходит, но на будущее не обязательно нападать на друга, если нуждаешься в помощи». Механик улыбнулся. «Прости». Затем, немного успокоившись, сел на пол рядом с Алексом. «Дай закурить». Шел дождь. Октавиус был непривычно спокоен и казался отстраненным. Однако Мартин насторожился. Мужчину выдавали дрожащие пальцы, которые то и дело постукивали по столу. «Когда же уже твой друг явится?» Вопрос задала Равен, очевидно не желавшая сдерживать свое раздражение. Искривленное недовольством лицо говорило за нее. «Думаю, уже скоро», — ответил Мартин, мысленно ругая Ника за задержку. «Думаешь? А ты вообще уверен, что он за нас? Не нравится мне этот тип». Гневно пробасила женщина, отчего у юноши внутри мгновенно вскипела злость. Не подавая виду, он возразил. «Но Мари еще тоже нет. Ах, это-то проститутка. Что с нее взять?» После этих слов Мартину уже захотелось придушить мерзкую женщину. В тот же миг Найджел начал руками показывать ему какие-то знаки и отрицательно крутить головой. Мистер Спарк вмешался. «Небесные боги, Раф, следи за языком. Мы все здесь на нервах. Давайте не накалять». Равенна демонстративно вздохнула и отвернулась. Октавиус все еще молчал. Склонившись над бумагами, он судорожно что-то искал, водя пальцем по нарисованным схемам. Внезапно Найджел издал странный звук, похожий на виск. Мартин вздрогнул. Он еще не успел привыкнуть к особенностям этого парня. «Ну вот, кажется, кто-то пришел», — прокомментировал мистер Спарк. Найджел радостно принялся крутить рычаг, и уже через минуту на пороге появились двое — Ник и Мари. Оба попали под дождь. Равенна недовольно прогудела. «Ну вот, а я только полы помыла». «Да? А я что-то не припомню, когда ты в последний раз это делал», — саркастично парировал мистер Спарк. «Извините за задержку», — выдохнул Ник. «И за это», — указал он на грязные следы от обуви. «Брось», — махнул рукой мистер Спарк. «Скорее вытирайтесь, мы вас уже заждались». Мари улыбнулась и помахала Мартину и Равенне. «Приветствую». Парень кивнул. «Привет». Равенна лишь поджала губы. Когда все члены команды уселись на свои места, Октавиус, наконец, заговорил. Взволнованный, он обратился к новоприбывшим. «Уже комендантский час. Чем вы думали? И как прошли стражей?» Равенна кивнула. «Хороший вопрос». Ник улыбнулся. «На этот счет можете не беспокоиться». Затем Он достал из кармана голубой блестящий значок. «Видите его? Дает привилегии должностного лица и...» «Мне известно, что это», — отрезал Октавиус. Лицо его было, как обычно, непроницаемо, но стеклянный взгляд стал еще пронзительнее. «Откуда он у тебя?» Ник слегка замялся и опустил глаза. Затем глупо улыбнулся и выпалил. «Украл!» Пользуясь неловкой паузой, он продолжил. «Да, я украл его. У одного брюзги. И этим горжусь. В отчаянное время отчаянные меры». Первый нарушило молчание Равенна. «А что, этот парень начинает мне нравиться?» Мистер Спарк поддержал. «Согласен. Вещица может нам пригодиться. Правда, и неприятности способна навлечь. Тебя видели?» «Нет», — спешно ответил Ник, качая головой из стороны в сторону, и для убедительности добавил. «Исключено». Октавиус, все еще не сказавший ни слова, уставился в пол. Повисло молчание. «Да брось!» — обратилась к нему встревоженная Мари спустя полминуты. «Давай только без твоих нотаций. Мы все знаем про осторожность». Мужчина моргнул, затем поднял голову и спокойно произнес. «Я и не думал кого-то отчитывать. Но наши планы теперь, очевидно, меняются, и нужно это учесть». Ник с облегчением выдохнул. Далее последовало обсуждение измененного плана, а Мартин, хотя и слушал все внимательно, никак не мог перестать думать о том, когда это Ник успел такое провернуть и почему не рассказал ему. Казалось, друг явно что-то скрывал. И почему Мари на него так смотрит? Все это время девушка не сводила с Ника глаз. Неужели только я это заметил? «Если все пройдет гладко, к полуночи мы уже проникнем внутрь», — закончил Октавиус. «А если нет?» — спросил Мартин, помимо Найджела, единственный до того момента сохранявший молчание. «Мы ведь даже без оружия». Найджел, в свою очередь, многозначительно хмыкнул. «Если нет», — тихо произнес мистер Спарк, «то храни нас, небесные боги, чтобы мы остались в живых». Ответ оказался исчерпывающим, и, судя по тому, как все напряглись, не должен был быть озвученным. Впрочем, как и сам вопрос. Взгляды присутствующих вмиг устремились на Мартина, отчего щеки того зарделись. На фоне огненно-рыжих волос это было особенно заметно. «Ничего», — произнес он с неловкой виноватой улыбкой. «В этом городе смерть всем нам дышит в лицо». После этих слов всеобщее напряжение еще только усилилось. Равенна не выдержал. «Парень прав. План трещит по швам». «Эй, вы все!» — внезапно вмешался Октавиус. «Успокойтесь. Да, наша затея рискованна. Однако никто здесь не заставляет участвовать против его воли». Мистер Спарк хотел было вставить слово, но Октавиуса было уже не остановить. «И да, у нас действительно нет пушек». Теперь он обращался уже к Мартину. «Но все мы знаем, сейчас их практически не достать». И юноша кивнул. Октавиус имел в виду последствия трехлетней войны. Массовое уничтожение огнестрельного оружия, а также запрет на его производство и распространение – привели к его сильнейшему дефициту. Мартин понял, что и Верум не исключение. «Однако мы вовсе не беспомощны», — продолжал Октавиус. «У нас есть ресурсы, и если мы продолжим верить в наше дело, обещаю, победа будет за нами». Слова эти прозвучали настолько убедительно, что никто из присутствующих уже не сомневался в их правоте, за исключением одного.